Что характерно, первый в дом меня телохранитель не пустил. Торопливо проскользнул вперед, быстро пробежал по помещениям, сопровождаемый ощущением гаснущих огоньков жизни, и уже спокойнее вернулся, чтобы продолжить маячить у меня перед глазами. Надо будет по возвращении в Тагуте потренироваться вместе, а то действуем слегка неслаженно, не успели сработаться. Проходя мимо одной из комнат, я аккуратно переступила через выпавшее в коридор тело с протянутой рукой. Подросток, лет 13. Пусть следующая жизнь будет к тебе добрее. Кабинет оказался неплохо защищенным. К счастью, у нас имелась и кровь, и образцы чакры. Схемы защиты были когда-то украдены у Узумаки, поэтому снять барьер удалось быстро, за каких-то 2 часа. Мастера Такаима накрутили на изначальную базу своих хитростей, но особого толку от этих усовершенствований я не заметила. Иное дело 4 запечатанных свитка, найденными в тайнике под полом. Там стояла хитрая система опознания, снять которую сходу не удалось. Займусь ими в Тагуте, если и там не справлюсь, отошлю, как есть, в Канаху. На восходе вовсю полыхала алая заря, когда мы закончили потрошение покоев мертвого главы мертвого клана и вышли на улицу. Остальные тоже времени не теряли. Трупы свалили в одну кучу и полили маслом, приготовив к сожжению. Найденные ценные вещи или предметы, показавшиеся таковыми, сложили рядом. Сейчас разбирать ничего не будем, но и прятать нельзя, это считается крысятничеством и жестоко наказывается. В принципе, можно уходить. Кушина сама, завидев меня, упругим шагом подошла Ако-сан. У нас все готово, только есть один нерешенный вопрос. Мы нашли детей, они почему-то не пострадали. Что с ними делать? Дети, дети, дети, дети. Понятно, почему они не пострадали, очаг наверняка еще не пробужден. Вот отрава и не подействовала. Сколько им лет? Примерно 2 года, мальчик и девочка. Плохо, очень плохо. Приказ гласит, что Такаима должны умереть, а эти 2 могут возродить клан. Заместительница смотрит спокойно, готовая принять любое решение. Не потому, что бездушно, просто для нее найденыши, не совсем люди. Скорее, кто-то вроде волчат, способных в будущем вырасти в кровавых и жестоких зверей. С точки зрения Ако-сан, Узумаки, люди, вассалы и в чуть меньшей степени Синджу тоже люди, а вот союзники из Канахи уже не совсем. Что уж говорить о членах враждебного клана. Самое страшное, что я понимаю ее логику. Пока не принимаю, но понять уже могу. Укатали Сивку крутые горки. Берем с собой, нельзя же до конца оскотиниваться-то, отвечает Сачика-чан. Потом придумаю, что с ними делать и куда деть. В самом крайнем случае спихну в Канаху. Там есть детские дома и вечный дефицит учеников в академии. Участь мяса тоже не самая лучшая, но хоть живы останутся и получат шанс прожить подольше. Пострадавших у нас не было, мелкие царапины не в счет, поэтому имело смысл немедленно приступить ко второй части плана, а именно наведаться в Сону. Дело в том, что с каждым светлым часом возрастала вероятность, что на разгромленное поместье наткнутся какие-нибудь случайные или неслучайные люди и сообщат в город. Все-таки клан Шиноби погиб, это серьезное происшествие. А нам пока что встревоженный гарнизон не нужен, у нас на гарнизон свои планы. Разрешите мне пойти с вами, Кушина сама, рискуя вызвать мой гнев, в очередной раз попросила Ако-сан. Нет, одного Ниджи-сана хватит, чтобы прикрыть мне спину. У вас иная задача. Моя команда справится с ней с легкостью, а вам помощь не помешает. Я сказала, Ако-сан, скрытое проникновение и Узумаки, понятия несовместимые, поэтому внезапность нападения обеспечивается скоростью. В нашей группе техниками сверхбыстрого перемещения на дальние дистанции, позволяющими в короткий срок достигнуть штаб-квартиры городских шиноби, владели только я и мой телохранитель. Значит, нам и наносить первый удар. Остальные банально будут нас тормозить, так что им предстоит войти в зону действия сенсоров уже после атаки и нападать на всех, носящих хитайте с символом тумана, облака или камня. Собственно, убивать можно любого обладателя сильного очага, ибо друзей у нас здесь нет по определению. Час ушел на дорогу, еще 2 часа я выделила на отдых. Лучше немного рискнуть и начать операцию полными сил, чем слегка измотанными. В нашем деле любая мелочь может послужить чертой, отделяющей жизнь от смерти. Пора. Начали. Я прыгала мерцающим шагом, чуть впереди скользил в облаке Райтона телохранитель, за спиной вспыхивали и затухали ощущения от Шуншина. Хорошая техника Шуншин, но не без недостатков. Чакраемкая очень, На дальней дистанции с точностью приземления проблемы, на конечном этапе есть хороший шанс подловить пользователя какой-либо ловушкой. Поэтому где-то на середине пути до квартала гарнизона Сон и группа Ако-сан перешла на обычный бег, проламывая крыши домов и распугивая горожан испускаемым яки. Шиноби Тумана избрали для своих нужд обнесенный высокой стеной комплекс зданий, в лучшие времена служивший пристанищем сотни бойцов. В смысле, смотря для кого лучшие, горожане соседям не особо радовались. Выходцы из Киригакури всегда отличались феноменально высоким процентом особей с психическими отклонениями, в данном отношении с ними сравнятся только представители клана Шизин, но те хотя бы просто сидят на своем острове и людишек без нужды стараются не убивать. Как бы то ни было, сейчас в городе Кирининов осталось по минимуму, и большая их часть старалась ночевать в хорошо защищенном, привычном месте. Если бы не фуин-барьеры, можно было бы накрыть всех разом. Увы, не только узумаки создают печати. Последний шаг – зависнуть в воздухе на пару секунд в высоком прыжке. Пальцы бешено мелькают, складывая привычные комбинации. Чакра рвется наружу, преобразуясь и подчиняя материю вокруг. Меня на мгновение окружает невидимая сфера из плотно сжатых струй и сразу же стекается между коротко разведенными ладонями. Ярко сияет, наполняясь энергией, набирая мощь, и прорывается сплошным потоком, вонзаясь в ставший видимым щит. Посох мудреца, старое, в чем-то примитивное дзюцу, простое, словно удар кулаком в лицо, и столь же эффективное, идеально подходит для проламывания не слишком сильных барьеров, особенно в исполнении узумаки, с нашими гигантскими запасами чакры, да против не успевшей развернуться до конца защиты. Барьер полыхнул, пошел волнами от места удара и выстрел. Хороший мастер делал. Снова серия печатей, на сей раз стоя на крыше какого-то высокого дома, и тот же результат. Неприятно, конечно, но мы и не рассчитывали легко снести стационарную защиту. Мои действия служат для отвлечения внимания и мешают напитывать щиты чакрой. Основная атака готовится Ниджисаном. Впрочем, что значит готовиться? Уже началась. Внешне земляной дракон больше напоминает Безусова сама, побывавшего в лаборатории Харачимару и там обзаведшегося парой дистрофичных крылышек. Все-таки для создания техники оранга контроль у моего телохранителя слабоват, у более опытного мастера Датона детализация намного лучше, и масса побольше, и таран в носу выражен более четко. Впрочем, важен результат, а результат нас более чем устраивает. Несколько десятков тонн глины, камней, досок и прочих материалов, возможно, в том числе с телами неудачливых горожан, обрушились на не выдержавший такой нагрузки щит. Стена рухнула. В появившийся пролом сразу влетели две распечатанные техники, разворачиваясь внутри квартала полноценными площадными бомбами. Я создала двух клонов, один традиционно ушел за спину, прикрывать, второй шагнул вперед, выискивая выживших. Сенсорика говорила, что 9 человек уцелели, надо бы их добить, хотя опасность представляют двое, командир и его зам, остальные прячутся или засыпаны рухнувшими зданиями и откопаются не раньше прибытия команды Ако-сан. На всякий случай создаю дзюцу футон, веер тысячи лезвий и отправляю по направлению к 5 огонькам чакры, стараясь сделать конус максимально широким. Даже если ни в кого не попадет, то оставшиеся здания разрушит. Где Биватаусан, непонятно, а вот его пахнущая молниями помощница движется к нам. Очень хорошо, кладу на землю свиток. Еще два по бокам и отхожу на десяток шагов назад, не скрываясь, демонстративно повторяю технику веера лезвий, опять же делая ее максимально широкой, и с легким удовлетворением замечаю, как небрежно Джонин проскальзывает между отдельными воздушными снарядами. Ну да, с ее точки зрения все логично. Каки-сан движется слишком быстро, чтобы я успела создать защитное дзюцу, а с ее скоростью она может рассчитывать на легкую победу в ближнем бою. На беду Джонина, ей попалась не менее шустрая противница. У Ириненов хватает техник, подстегивающих метаболизм и стимулирующих мышление, поэтому я прекрасно вижу момент, когда женщина оказывается в зоне действия одного из свитков. По нити чакры уходит импульс, печать активируется, и сфера радиусом 3 метра схлопывается в себя. Исчезает даже воздух, что уж говорить о человеческом теле. Вот за такие фокусы нас, узумаки, и не любит. Осталось найти командира. Неблагодарное занятие, искать ликвидатора высокого уровня. Они, сволочи, настолько хорошо прячут излучение Кейракуки или маскируют его под что-то безобидное, что способны обмануть даже сенсора. Приходится быть очень внимательной. Вычленяю ощущение от занявшего места чуть спереди и слева Ниджисана, за спиной по-прежнему находится клон, второй, его, как ни странно, еще не развеяли, бушует на развалинах, пытаясь достать ушедшего подземным плаванием вражеского шиноби. «Где же ты, Биватаусан?» По докладу разведки, редко проводит ночи вне территории квартала. Он слегка параноидален и ночует только в хорошо защищенном месте. «Где?» «Техника за техникой, диапазон за диапазоном. Сама не знала, что помню столько всякой сканирующей всячины. Я не заметила его до самого конца. Если бы не обратила внимания на чересчур целеустремленно двигающуюся в мою сторону крысу, так бы и проморгала нападение». Бивасан виртуозно прикидывался обычным зверьком. Понять, чем же на самом деле является шустрый грызун, удалось только вблизи. Киринин даже успел начать атаку, с умопомрачительной скоростью формируя некую технику Суитона. Технику он прервал, я отскочила в последний момент, так что стало очевидно, что уклониться успею. А ведь шанс у него был. Парой секунд раньше, и неизвестно, смогла бы вовремя отреагировать. Ликвидаторы чертовски хороши в двух вещах: скрытии и так называемом коротком тай, то есть подразделе, посвященном работе по уязвимым точкам. В прямом бою с опытным рукопашником они, как правило, проиграют, но им долгая драка и не нужна. Незаметное сближение, один, максимум два удара, в случае неудачи мгновенный разрыв дистанции и новая попытка, вот их стиль. Джонин попытался использовать привычную тактику, что в его положении было правильным решением. Против него стояло два бойца, причем одна из них С-ранга, уверена, меня он узнал, второй тоже наверняка не Чунин малолетка, поэтому имело смысл свалить и придумать что-то еще. На его беду, позволить ему сбежать в наши планы не входило. Разозленный Ниджисан, воспринявший нападение на охраняемый объект как личное оскорбление, буквально порвал противника. Мое участие свелось к двум дайтоппам, и то одну из них клон выпустил. Киринина сначала приласкали динамическим барьером, когда же он отшатнулся назад, вслед прилетел кунай со взрыв печатью, разворотя мужику грудную клетку. Надо сказать, некоторые шиноби сознательно тренируют броски в горло, живот или грудь, чтобы оставить голову целой и потом при сдаче отсчета не возиться с иными доказательствами. Похоже, мой телохранитель из таких. Окружавший квартал барьер пал окончательно. Что там у нас в округе? Аако-сан с помощником движется ко мне, с ними кто-то незнакомый, остальные добивают вражеских шиноби, пользуясь указаниями Сачика. Надо будет потом уточнить у нее, сколь много она видела из нашего боя с Бивасаном и какие выводы сделала. Сенсорика у нее намного лучше моей, опыта только не хватает. Пленник, Кушина сама, женщина без особого пиетета сбросила с плеча бессознательное тело на камни. Генин из юбки. Хороший выбор. Приведите его в себя. К тому времени, как подросток очнулся и в его глазах появилось осмысленное выражение, избиение закончилось. Отряд, практически не пострадавший, собрался вокруг, лица у всех были довольные. «Мое имя Узумаки Кушина», — представилась я. «Ты останешься жив и передашь мое послание главам Киригакури но Сата, Юкидзин. Оно просто. Я буду приходить снова и снова. Вы нигде не будете в безопасности». И мы ушли. Свои дела мы выполнили, нападение увенчалось полным успехом, и теперь оставалось убраться из страны воды, оставив с носом неизбежную погоню. В том, что сигнал тревоги уже ушел в региональную штаб-квартиру, сомневаться не приходилось. Чувствуя исходящее от ученика недоумение, чуть поворачиваю голову и киваю, разрешая говорить. «Сенси, я не понимаю, Хироши пристроился сбоку и бежал теперь рядом. Почему вы отпустили того Киринина невредимым? Он же враг, надо было хотя бы руки отрубить. С любым другим туманником мы бы так и поступили, но с кланом Юки Узумаки особые отношения». Пришлось объяснять тонкий момент, заодно сделала себе мысленную пометку. Поговорить с учениками о сложностях межклановых взаимоотношений, а то они, судя по вопросу, недостаточно хорошо в них разбираются. Пусть мы и враждуем с кланами страны воды, определенные контакты между нами существовали всегда. Иногда возникала необходимость в заключении перемирия, изредка обменивались или выкупали пленников. Дипломаты встречались по другим вопросам. В таких случаях ледышки служили посредниками и обеспечивали безопасность переговоров. После основания Киригакури их роль не изменилась, поэтому по возможности Узумаки стараются щадить Юки после боя. После, не во время. Пацан кивнул. Выгоду для клана он просек мгновенно, равно как и тот факт, что своими ледышки не считаются. Чисто деловые отношения, скользкий друг. В мире всегда остаются тихие местечки. Где-то там, далеко, тысячные армии сходятся в бою, или неслышимые тени убийцы бесшумно скользят сквозь ночь, или накатывающие орды вырезают целые страны, успешно сокращая население более, чем в десяток раз. Здесь все иначе. Горожане идут утречком на базар, чтобы купить свежайших продуктов, там их ждут крестьяне из ближайших деревень или купцы, привезшие товар издалека. Вести о сражениях приходит с опозданием и вызывают в лучшем случае короткие пересуды пополам с рассуждениями о бренности бытия, плавно перетекая в обсуждение последней проповеди в храме тысячи ветров и морального облика проповедников. Виды на урожай волнуют аборигенов больше, чем положение на фронтах Третьей войны Шиноби. Кроме торговцев, на рынках полным-полно хитрых воришек, выглядывающих недостаточно тщательно спрятанные кошельки, ну а воришек, в свою очередь, ловит или не ловит, в зависимости от суммы отступных, толстые и ленивые стражники. Городок Сикисима точно соответствовал эпитету «сонное царство». Крупных торговых путей ни через него, ни поблизости не проходило, каких-либо достопримечательностей в округе не наблюдалось, царственные особы тоже крайне редко почитали его своим присутствием. Здесь даже шиноби почти не появлялись, разве что сопровождая купеческие караваны или состоя в охране сборщиков налогов. Работы для владеющих чакрой бойцов тут нет, а с той, что есть, прекрасно справляются местные умельцы из числа обычных наемников. Короче говоря, есть в мире тихие местечки, есть тихие, спокойные, исполненные резкого контраста с бурлящими фронтами мировых войн. Ничего удивительного, что они в последнее время пользуются определенной популярностью у лиц, желающих отдохнуть от городской суеты, или намеренных уберечь подальше от опасности родных и близких. Мужчина и женщина, сидевшие на террасе дорогой по местным меркам гостиницы, несколько выбивались из сложившегося образа беглецов от проблем, слишком независимо держались. Причем если женщину еще с некоторой натяжкой можно было принять за знатную даму, путешествующую с малой свитой под охраной тройки шиноби, то ее собеседник своей принадлежности к касте магов-наемников не особо и скрывал. «Не ожидала увидеть вас в привычном облике, Орочимару-сан, не смогла я удержаться от вызванного удивлением замечания. Думала, вы придете под маской купца или вовсе запрыгнете ночью в окошко». «Бессмысленно, Кушина-сан», чуть усмехнулся уголками губ змей. «Мое отсутствие на фронте будет безусловно замечено, а скрывать факт нашей встречи от Хирузина-сенсея я не намерен в любом случае. Об этом я не прошу. Если не секрет, каким образом вам удалось спастись с Узушия? Я расстроился, не увидев вас среди выживших Узумаки. Добежала до берега по морю. Враги излишне растянули блокадную цепь, так что прорваться было просто, ну а дальше хватило бы чакры. Значит, тот Джонин солгал, словно бы про себя пробормотал Саннин. Я только улыбнулась в ответ, а ведь я ему поверил. Поэтому я и отправила его, а не одного из своих учеников. Шиноби с опытом Кенсира-сана даже допрос Яманака может пережить, что уж говорить о более щадящих методах. То есть вы и учеников вытащили? Кажется, уважение в его голосе было неподдельным. Мы в ответе за тех, кого приручили. Хотя, если честно, голое везение, в том хаосе рассчитывать на что-либо иное, кроме как на милость Ками, не приходилось. В нашем ремесле удачу тоже можно считать одним из важнейших факторов. Мне рассказывали, что творилось на Узушия, и я искренне рад, что меня там не было. Он сам спровоцировал меня на подколку. Неужто упустили бы шанс порыться в закромах моего клана? После переезда Узумаки в лист таких шансов стало намного больше. Кухихи, оскалился змей. Ой, сомневаюсь, призадумалась я. На Узушия у нас, конечно, было намного больше времени для совершенствования защиты, но с другой стороны, чужие по острову не ходили. Так что в листе мои соклановцы наверняка дали волю паранойи и накрутили вокруг библиотек всякого. Кстати, что думаете по поводу перспектив Узумаки и Чизаку в Канахе? Нам удастся прижиться? Неужели вы не получали сведения из Гакури? Канал связи у меня, разумеется, есть, признала я очевидное. Но он несколько однобок. Хотелось бы услышать мнение стороннего наблюдателя. Саннин чуть помолчал, формулируя ответ. Вашему клану мешает самостоятельное прошлое. Вы привыкли сами определять свой путь, поэтому необходимость постоянно искать компромиссы с остальными группировками деревни раздражает. А упрямство Узумаки, в свою очередь, раздражает всех остальных. Тем не менее, Постепенно ваши старейшины осваиваются, неприятных ситуаций с каждым месяцем становится все меньше, чему немало способствует идущая война. Ну и наши шиноби оценили присутствие мастеров Фуин в близкой доступности, потери в отрядах снизились на треть. Иными словами, просто нужно время, да, всякий новый клан, приходя в Гакуре, притирается к окружению. У малых кланов времени уходит меньше, у великих – больше, например, Хьюго до сих пор держится на особицу. Хотя не могу не отметить, что в вашем случае наличие специалиста по противостоянию Джинчуурики здорово ускорило бы процесс. Восьмихвостого разве уже поймали? Отреагировала я на откровенный намек. У противостоящей листу коалиции на данный момент осталось в строю еще 3 биджу. 5 вообще-то, но двуххвостую в поле выпускать опасаются. А носитель Ракуби сбежал. Что сделал? Сбежал, с удовольствием повторил Рачимару. В Кире сейчас неспокойно, вы наверняка слышали об этом, Кушинахиме. Учителя того Джинчуурики, Утакаты, убили, в ответ Утаката-сан взбесился и выпустил биджу. Руководство деревни приняло решение перезапечатать Шестихвостого, но тот перебил посланную за ним команду и скрылся в неизвестном направлении. Теперь ищут. В общем, сейчас против Листа воюют Санби и Джинчуурики и вы, и проблем они доставляют немало. У Канахи были шиноби, способные бороться с Джинчуурики. Похоже, прелюдия закончена и начался серьезный разговор. Хатаки Сакума, Синджу Катоны, Акимичи Май, Катадан, как и я-то и многие другие. Где они сейчас? Их судьбы послужили одной из причин, из-за которых я намерен держаться от Листа настолько далеко, насколько возможно. Гибель шиноби на задании не является чем-то особенным. Работа такая, да и в целом жизнь опасная, от смерти в раннем возрасте никто не застрахован. Однако смерть шиноби С-ранга, тем более при странных обстоятельствах, да еще и не одна. Все люди, перечисленные мной, были не просто очень опытными бойцам, они активно участвовали в политической жизни деревни и занимали не последнее место в собственных кланах или совете джонинов. Разумеется, их гибель тщательно расследовалась, и во всех случаях причины были очевидны и никак не компрометировали нынешнее руководство Листа. Здоровая паранойя официальным версиям верить отказывалась. А как же верность клану и готовность пожертвовать всем ради него? Ехидно подколол змей, они никуда не делись, заверила его я, вытаскивая из кармана в рукаве небольшой свиток. Здесь все описано. Это письмо от меня старейшинам Узумаки, я специально его не стала запечатывать, чтобы вам не пришлось возиться с вскрытием. Потом почитайте. Благодарю, с удовольствием ознакомлюсь, ничуть не смутился Орочимару. Только мне почему-то кажется, что здесь перечислены далеко не все причины вашего нежелания ехать в Лист. Так и есть. Поделитесь? Почему бы и нет? Чуть подумав, согласилась я. В самом деле, почему бы и не пооткровенничать? Даже если змеюка побежит дословно пересказывать наш разговор обоим своим начальникам, пользы из него они не извлекут. Если суммировать мои с Узумаки и Чизаку отношения, то можно сказать, что наши пути разошлись. Я всегда была верна клану и до сих пор ему верна, но вот любви не испытывала. Тут и обстоятельства рождения, и непростое детство, и сложные отношения с большинством представителей правящей ветви, многое сложилось. Моя любовь принадлежала не клану, а конкретным людям, большинство из которых, так уж вышло, сейчас мертвы. Обладательницы высокого статуса получают почет, привилегии, относительную безопасность и возможность спокойно воспитывать детей, взамен утрачивая самостоятельность в ряде ключевых позиций. Например, они лишены возможности выбирать мужа, круг допустимых занятий тоже ограничен. Очень серьезные требования к поведению и образу жизни. Это справедливый обмен, и большинство на него охотно соглашается. К сожалению, периодически возникают ситуации, когда верхушка клана требует от личности служения, которого та, в силу тех или иных причин, считает невозможным. Обычно бунтовщиков ломают, в редких случаях находит компромисс или по миру начинает бродить очередной нукинин. Мои противоречия с желаниями старейшин носят составной характер. Во-первых, та старая история с запечатыванием Девятихвостого. Они сомневаются в моей лояльности и в то же время понимают, что давлению я поддаюсь с трудом. Во-вторых, верхушку клана смущает наличие у меня собственного политического влияния. Единственный на данный момент Ильянина ранга неизбежно владеет информацией о внутренней кухне, которую неизвестно как использует. Отсюда же проистекают хорошие связи в госпитале, являющемся в Канахе одним из центров силы. Боевой С-ранг дает 10 голосов в Совете Джонинов. Хорошие отношения с Учихами и вами, а через вас, прямой выход на советника Шимуру. Короче говоря, при желании я могу сыграть в свою игру, понимание чего раздражает. Также надо учитывать расклад в самом совете старейшин Узумаки. Глава моей семьи, Китара сама, набрал в последнее время много влияния, неоправданно много, по мнению некоторых старичков. Будучи одной из его приближенных, я неизбежно еще больше усилю его позиции своим присутствием. С другой стороны, моя репутация сделает меня очень привлекательной мишенью для различного рода интриг, чего тоже хотелось бы избежать. Что вы знаете о Гинаме Узумаки? Из-за резкой смены темы Орочимару слегка замешкался с ответом. Склонность к ян, высокие регенеративные способности, специфическое мышление. Про мышление не стоит, попросила я. То, что из-за более развитого мозжечка и лобных долей на нас чуть сложнее наложить гендзюцу, нивелируется повышенной эмоциональностью и жесткостью психологических установок. Узумаки, люди первого впечатления, мы с неохотой меняем сложившееся мнение. Так вот, наш геном можно описать как гибкий и одновременно стабильный. Гибкий, потому что в паре Узумаки представитель другого клана редко появляется на свет нежизнеспособное потомство, то есть конфликта генома не происходит. Стабильный, потому что даже квартероны обладают наследственными признаками и при удаче способны развить их до уровня чистокровных носителей. Угадайте, какая мысль пришла мне в голову? Привить себе чужие геномы? С легким неодобрением в голосе предположил Рачимару. Близко, но не совсем. Кстати, Хирука-сана нашли? Нет, этот псих как сквозь землю провалился. Если вдруг найдете, постарайтесь не убивать. Благодарность моего клана за живого экспериментатора в разумных пределах не будет иметь границ. Хорошо, учту, улыбнулся шутке Саннин. Так вот, моя идея заключалась в ускоренном развитии доброкачественных мутаций генома. Грубо говоря, то, что природа делает за 10 поколений, искусственным способом провести заодно. В идеале у ребенка после окончания обучения определяется склонность к тому либо иному пути и с помощью серии стимуляций, как хирургического, так и генетического характера развитию организма дается толчок в нужном направлении. Он остается Узумаки, но при этом фактически является новой ветвью. Сложная задача, оценил змей, хотя в плане развития очень перспективная. Вам не позволили, отказали, едва увидев предварительную смету. Прекрасно понимаю ваши чувства в тот момент. Ну, тогда вы должны понять и мое желание самостоятельно распоряжаться всеми доступными ресурсами, пожалуй, я плечами. После размежевания с кланом денег и прочего станет меньше, зато на что их использовать, буду решать я и только я. Минимум бюрократии и политики, никаких споров с казначеями, любое оборудование по первому требованию. Вы забыли упомянуть о возможном визите мечников Тумана или их коллег из других Гакури. Ничуть, просто я зарылась достаточно глубоко, чтобы рассчитывать на спокойствие в течение 10-15 лет, а за это время много чего может произойти. В крайнем случае всегда можно собрать учеников, вассалов и результаты исследований в охапку и перекочевать в лист, или на новое место. Вас не оставит в покое, я и не надеюсь, тогда спокойной работы вам не видать, найдут и уничтожат. Время, Орочимару-сан, все упирается во время. Мелкие гакури не станут со мной связываться уже сейчас из опасений возможных неприятностей с листом. Из крупных врагами являются Туман, у которого сейчас дикие внутренние проблемы, Ива, склонная действовать вблизи границы, редко высылающая ликвидаторов в дальние страны, и Облако. Есть еще Суна и лично советник Шимура, но первым я, вроде, нигде дорожку не пересекала, а со вторым рассчитываю договориться с вашей помощью. Шимура Дона сложный человек. Чуть прикрыл глаза Саннин. Убедить его в личной полезности тяжело. Особенно, простите мне излишнюю прямоту, Кушинахиме, в полезности человека, которого буквально с минуты на минуту могут объявить Нукининым и которого он по долгу службы вынужден будет ликвидировать. Нукининым меня не объявит, махнула я рукой. Ни за что, клятвы листу я не приносила, так что с этой стороны все чисто. Что же касается клана, то назвать Нукининым члена правящей ветви может либо Узукаге, либо совет старейшин. Узукаге сейчас нет, потому что Киэши сама не решился принять титул и является не более чем главой клана, а в совете достаточно лояльно ко мне настроенных лиц, чтобы заблокировать ставящее меня под удар решение. Поэтому официально разыскного листа Шимура Дона не получит, ну а неофициально, уверенно, он оценит мой взнос. Для начала я готова поспособствовать в решении некоторых его застарелых проблем, связанных с Кума. Конкретика значительно помогла бы в убеждении моего старого и недоверчивого наставника, намекнула Рачимару. Будет вам конкретика. Тагути Ичизаку изначально создавался в качестве исключительно местного игрока, даже не регионального. Мы, члены новоявленного клана, должны были сидеть тихо, изредка ходить на простенькие миссии и не рыпаться, чтобы не привлекать стороннего внимания. Позднее выяснилось, что для обычного клана на архипелаге страны моря у нас и народу многовато, и бойцы сильные, и умения разноплановые, и вообще, денег не хватает. Совершенно серьезно говорю, поддержание привычного Узумаки уровня комфорта, покупка необходимых расходников вроде чикростали, содержание собственной разведывательной сети или подкуп сановников при дворе местного даймё влетали в копеечку. А ведь мы еще и спонсорскую помощь старшей ветви в листе оказывали. Пришлось выходить на международный уровень, шиноби из Тагути начали брать заказы у купцов с континента, в том числе из Чая и Ветра. Потом старейшины приняли решение ввести меня в игру, и пошли задания иного толка. Устроить террор на побережье страны воды, оттягивая с фронта боеспособные части Кири. Ликвидировать Му наши джинпачи, занятого тем же самым, только на юге страны огня. Провести переговоры с лидерами пары кланов из Чая, убедив их не вмешиваться в идущую на севере войну, тем более на стороне тумана. Встреча с Рачимару формально тоже служит подготовкой для сложной диверсии, которая, возможно, при удаче вышибет Кума из Третьей мировой. Хотя я, отправляя письмо змеиному Саннину, преследовала и собственные цели. Мне нужен нейтралитет Шимуры Данза, уникальный персонаж. Я не знакома с ним лично, Ками миловали, однако практически все люди, с ним общавшиеся, отмечали в главе Анбу не одну специфическую черту. То, что я для себя обозвала патологической честностью. Шимура сама откровенно заявлял, и действовал на практике, что для него имеет значение только и исключительно полезность человека для Конохи. То есть ты можешь ему не нравиться, но до тех пор, пока полезен, тебя никто пальцем не тронет. И наоборот, если интересы деревни потребуют предать, предаст, надо будет убить, убьет. Как там сказал Ришелье перед смертью, у меня не было других врагов, кроме врагов государства. Шимура такой же, и не скрывает. Мой отказ прийти в лист здорово подпортил репутацию в глазах старого паука. Как бы ликвидаторов не послал, ради устранения непредсказуемого фактора. Значит, нужно показать себя полезной в его глазах, с выгодой для себя, разумеется. Тем более, что повод давно имеется. Очень давно, едва ли не с самого моего рождения. Больше всего Шимура Дон оценит информацию, следовательно, надо ему информацию дать. Не абы какую, а нужную, и желательно задевающие сокровенные струнки в душе старого шпиона. Струнки у него есть. Он все-таки не робот, и большей частью связаны с Учиха Ичизаку. Дело в том, что представители сего великого клана постоянно Шимуру Дона разочаровывали. Сначала Мадара, предавший Коноху, потом сокомандник и близкий друг Кагами, после своего становления главой начавший проталкивать вредные для Гакури законы. В общем, много там личного. Главный безопасник Листа давно и безуспешно разыскивает так называемых истинных Учиха, пытается доказать их связь с живущими в деревне родственниками. Кто такие истинные? О, это давняя история. Когда Мадара сама бежала из Конохи, следом за ним ушла его гвардия. Лучшие из лучших, опаснейшие из опасных, матерые волки-воины. По официальной версии, все они сложили головы в долине завершения. В действительности же как минимум полтора десятка этих свирепых и коварных спецов исчезли, растворились на просторах элементальных стран. И вся наша хваленая разведка не может определить их текущие цели. Мы не знаем, чего они хотят, чего добиваются, мы только изредка можем находить следы их деятельности. Истинные ненавидят, кажется, деревенских, потому что считают предателями. Истинные, без сомнений, ненавидят Синджу, потому что считают Синджу врагами. И, наконец, истинные ненавидят Узумаки, ибо не вмешайся тогда Мита сама в поединок мужа и его бывшего друга, так и неизвестно, кто бы в конце концов победил. Поэтому членам правящей ветви приходится быть настороже. В гибели многих моих родственников обоснованно подозревают носителей Шарингана. Сначала Кагами сама, позднее Набору сама не раз и не два подтверждали готовность выплачивать огромные суммы за головы истинных и вроде бы даже кого-то там награждали. Однако слушок о том, что раскол в действительности является фикцией и просто одна часть великого клана истине обеспечивает благополучие другой, не затихает. Шимура Дона является открытым сторонником данной теории. Думаю, к человеку, давшему ему наводку на столь давний объект интереса, он отнесется с особой благосклонностью. Еще в первой жизни я отмечала некоторую бредовость сюжета манги. То есть сначала все нормально, логично, но чем дальше, тем сильнее история о жизни волшебников-наемников скатывается в сказку с японской спецификой. Сейчас мне кажется, что тот провидец, Кисимото, кажется, то ли не понял увиденное, то ли тупо высосал дальнейший сюжет из пальца. Тем не менее, даже те моменты, которые там казались странными, здесь имеют под собой реальную подоплеку. Например, Эдатинси существует. Пытливые умом шиноби часто задумывались о том, есть ли что после смерти, и в результате во всех гакури или великих кланах найдется по паре тройки человек, способных вытащить сведения из мертвеца. Правда, есть несколько но. Души из-за грани не возвращаются, ожившие тела – это именно тела, чей мозг не до конца разложился и поэтому с него можно считать информацию. Старые трупы практически бесполезны, если не учитывать их как источник ДНК при клонировании. Далее, все шиноби используют медитативные практики, которые в числе прочих положительных эффектов дают защиту от послесмертных дзюцу. Боевые качества поднятых мертвецов сомнительны, лучшие из них где-то на уровне чунина, причем труда в данные экземпляры вложено немерено. Вот и получается, что и Датинси и другие схожие техники пригодны для двух целей – допроса гражданских и глумления над падшими врагами. Во всяком случае, я другого применения не припомню. Что мне известно точно, нападение человека в маске на рожающую Джинчуурики, лис, разносящий деревню, победа и смерть Минатакуна и его жены. Это факты, дальше идут выводы. Джинчуурики всегда под присмотром, беременная Джинчуурики тем более, так что покушение не могло обойтись без помощи изнутри деревни. Кто предатель, не понять, в манге все свалили на учих, тем более что в глазах лиса видели шаринган. При этом нужно учитывать, что техники, подчиняющие сознание демонов, доступны единицам в силу сложности и владеют ими избранные. Разорвать биджу на части и запечатать половину в ребенка можно, почему нет? После соответствующей подготовки и создания печати предельного даже для наших мастеров уровня. Хотя насчет того, что вторая половина отдана покровителю, я сомневаюсь, скорее, просто развеяна в энергетике мира, все-таки девятихвостый слишком силен и его давно хотят ослабить. Впрочем, все возможно. Еще одним фактом является связь человека в оранжевой маске и Омегакуре. Кто там кем командовал, есть Риннеган, нет Риннегана, чем в действительности являются Акацки, дело мутное, но то, что дождь замешан, это очевидно. Ами вообще местечко весьма и весьма примечательное. Там, во-первых, расположен крупнейший из известных источников синчикры весьма специфических свойств, ядовитый для большинства сторонних шиноби, и, во-вторых, скорее всего, вследствие первого фактора, сохранившаяся с имперских времен инфраструктура, электростанция, канализация, кое-какая промышленность, клепающая среднего качества оружие и броньку из привозимой самураями руды. Основой тамошней жизни является странная, чрезвычайно капризная фуин письменность, имеющая мало общего с традициями Узумаки или других, специализирующихся на фуин кланов. На своей земле дождевики сильны необычайно, да хоть Ханза Саламандру можно вспомнить. Он, конечно, достоин всяческого уважения, но сомневаюсь, что в другой местности действовал бы столь же эффективно. О своей слабости шинобиами прекрасно знают, в соседние страны не суются и вообще ведут скрытный образ жизни, стараясь никого вглубь страны не пускать, берегут тайны. Подводя итог, можно сказать, что Ами представляет собой своеобразную крепость, захват которой позволяет оперировать на территории сразу трех великих стран. Не случайно именно здесь проходили наиболее яростные битвы Второй войны. Сторона, контролирующая эту землю, сразу получает стратегическое преимущество, поэтому вполне естественно, что попытки повлиять на элиту дождя предпринимаются постоянно, и шпионская сеть всех держав здесь неимоверно плотная. Следовательно, мой визит в расположенную по соседству Гакури Долин неизбежно будет замечен. Переговоры с посланниками Суны прошли гладко. Песчаникам нужны некоторые печати, которые их мастера не изготавливают или изготавливают недостаточно эффективно. Нам нужны деньги, между Узумаки и Суной сейчас союз. Больше на словах, чем на деле, но тем не менее. В результате мы договорились о ежеквартальных поставках на довольно крупную сумму. Официально печати изготавливаю я с подчиненными мастерами, по факту кое-что придет из Канахи. В листе тоже из-за войны спрос на фуин высокий, однако ценник значительно ниже. Ну а после того, как представитель песка отбыл на родину, началось именно то, на что я надеялась изначально. С просьбами повалили аборигены. В стране рек полным-полно плохоньких шиноби, и все они испытывали сильное желание расстаться с деньгами, так что наш отряд за неделю распродал привезенные запасы и принялся в срочном темпе клепать новый товар. Здесь брали любые печати, даже самые простые. Страна рек существовала исключительно благодаря желанию двух великих гакури иметь между собой буферную зону. Все маломальски стоящие специалисты отсюда быстро сманивались в более хлебные места. Раньше печати привозили из-за границы, сейчас, в связи с войной, поставки упали, а спрос, наоборот, подскочил. Вот и шли шиноби, торопились. Сначала местные, из Танигакури, затем появились представители мелких кланов, даже не кланов, семей, состоящих на службе у окрестных феодалов и желавших прикупить нечто полезное. И, наконец, спустя две недели после приезда, к нам пожаловали парни в черных плащах с красными облаками. Черные, потому, что прорезиненные, вами все такие носят. Жутко дорогие для других стран шмотки. Любопытная парочка. Первый, представившийся как Яхика, лидер Акацки, отдаленно напоминает Намикадзе. Такой же голубоглазый, порывистый, с желтым шухером на голове. Сенсорика показывает, что парень неплохо владеет ниндзюцу, и движения у него лаконичные, правильные, то есть в тае он тоже не новичок. На высоком наречии Яхика-сан говорит неуверенно, по-видимому, практики мало, зато мои кандзи читает быстро, значит, ведет переписку с благородными людьми, торгуется спокойно, не лебезит. Тем не менее очевидно, простолюдин. Не чувствуется в нем воспитанного с детства умения держать себя в обществе, да и этикета он не понимает. Вбить правила поведения можно в любого, однако ориентироваться в сложном переплетении полутонов и намеков так, чтобы они не просто не доставляли неудобств, но и помогали, можно только впитав это искусство с молоком матери. Надо с рождения вариться в аристократической среде, чтобы понимать все нюансы общения. Яхика хорош, умен, харизматичен, шустро соображает, кругозор у него выше среднего, явно занимался с хорошими учителями. Тем не менее, мыслит он линейно, словно простолюдин или торговец. Второй Акацуки Дзин держался строго сзади слева лидера, как и положено порядочному телохранителю. Ничем особенным он не выделялся, самое обычное лицо, разве что небольшой шрамик над левой бровью да мозоли на ладонях, свидетельствующие о долгих занятиях с мечом, можно посчитать за особые приметы. Оружие у него с собой, ножны символически перевязаны шнурком. Взгляд с фигуры в темных бесформенных одеждах соскальзывал, не желая задерживаться дольше положенного, а при попытке рассмотреть бойца внимательнее начинали пульсировать печати на висках и на затылке. Похоже на гендзюцу сокрытие облика, причем высокоуровневое, иначе моя защита тревожных сигналов не подавала бы. Не сочтите за оскорбление, Яхика-сан, палец привычно выводил линии в воздухе, не мешая думать. Однако сомнения с нашей стороны неизбежны. Ваша организация действует в зоне интересов сразу трех великих гакури, официально провозглашает лозунги, сомнительные с точки зрения нынешних властей дождя, главой которого является, возможно, сильнейший шиноби современности. Источников дохода нет, серьезной поддержки нет, ваши шиноби малоизвестны. Отсрочка платежа предоставляется только клиентам, зарекомендовавшим себя надежными покупателями. В этой деревне любой скажет, что Акацуки всегда платит по счетам. Напыжился парень, безусловно. А кто-нибудь может поручиться за ваших поручителей? Поняв, что над ним подтрунивают, Яхика надулся. Нет, а чего он ожидал? Если бы Узумаки, да и любые другие торговцы, коль на то пошло, отдавали товар в долг всяким проходимцам, они бы давно разорились. А лидер оппозиции, состоящий из едва ли сотни слабеньких шиноби и притом борющийся с полноценной скрытой деревней, по определению проходимец. Ну, если не учитывать кое-каких дополнительных фактов, о которых мне вроде бы знать неоткуда. Вы не понимаете, моя страна вот уже в третий раз превратилась в поле столкновения чужих армий. Жители мечтают о том времени, когда наконец-то наступит мир, и они смогут выходить за ворота деревни, не боясь. Складно стелит и, похоже, действительно верит в то, что говорит. Уже минут 10 слушаю, а он ни разу не повторился. Харизматичный товарищ. Любой чакропользователь может воздействовать на окружающих, придавая веса своим словам, для этого не надо быть Яманака. Большинство ориентируются на темные аспекты, изучают умение создавать яки, противостоять ему и на том останавливаются. Представители правящих семей также осваивают мягкое, светлое убеждение. Яхика очень хорош, то ли от природы такой, то ли учили его подлинные мастера. Время шло, а он только расходился. В конце концов, мне надоело. Скажите, Яхика-сан, вы имеете какое-либо отношение к Сан-Нинуджирае? Парень замешкался, не в силах сразу переключиться с пылкой речи. Да, имею. Когда-то я был его учеником. Как вы узнали, Кушина сама. Интонации знакомые. Построение фраз. Он тоже желает изменить мир и превратить его в место без войн. Вскочивший на ноги во время своего монолога Шиноби снова уселся на колени и с разочарованием посмотрел на меня. Вы не верите, что такое возможно. Тоже считаете, что войны будут всегда. Не в том дело. Я считаю, что мир совершенно не нуждается в изменениях. Менять надо людей. А это, задача не на одно тысячелетие. Так давайте начнем сейчас. Уже начали. В эпоху борющихся кланов жилось куда как хуже. Но этого мало. Посмотрите, что творится сейчас в дожде. То же, что и везде. Именно. Это неправильно. Поэтому мы должны. У меня на слово должна аллергия еще с прошлой жизни. Ты должна меня слушать. Ты должна поступить в университет. Ты должна быть вежлива с идиотами. Ты должна принимать людей такими, какие есть, даже если они подонки полные. Сюда попало, тоже всем и каждому должна, старейшины постоянно об этом твердили. Яхика-сан, кто убил больше всех людей? Что, не понял юноша. Как вы полагаете, на чьих руках больше всего крови? Ну, наверное, у Чихамадара сама, пожал плечами Яхика. Говорят, он был великим воином. А почему вы спрашиваете? Мадара сама, безусловно, был великим воином. Однако его друг, Синджу Хаширама сама, еще в молодости прославился уничтожением нескольких малых кланов с помощью Макутана. Ужасный Мадара сама предпочитал драться в поле с равными противниками. Хаширама сама, столько говоривший о мире и всеобщей любви, известен своими площадными техниками, выкашивавшими сразу сотни низкоранговых бойцов. А Цуцуки Кагуя, желавшая защитить свой народ от врагов, кончила как кровавая тиранка. Святой Ацуцуки Хагорома физически уничтожал жрецов религиозных культов, отказывавшихся признать его ниншу. Перечислять можно долго. Яхика-сан, идеалисты страшны. Самые кровавые войны развязывали чистые сердцем фанатики, желавшие осчастливить человечество. Для своей страны вы намного опаснее, чем Ханза сама. Вы зальете дождь кровью. Поэтому, пожалуйста, не говорите мне, что я должна делать. Вот так вот поговорили. Он ушел, напоследок пообещав мне доказать свою правоту и сделать народами счастливым. Точно стране хана. Не понравился мне Яхика-сан, непредсказуемый больно, да и мутный какой-то. Поскорее бы шею свернул. Собственно, поставленной цели я добилась. Теорию о поддержке изгнанниками у Чиха Акацки можно считать доказанной. Охранник Яхика был хорош, очень хорош, но его маскировка не рассчитана на печати правящей ветви Узумаки. К тому же перед поездкой сюда я освежила в памяти старые хроники, переговорила с ветеранами, в юности сходившимися с носителями Шарингана в бою, и теперь знала, как защищаться и на что смотреть. Вопрос в том, что делать дальше. Пока что склоняюсь стукануть Шимуре. Манера старейшины устранять проблемы общеизвестна и в данном случае является благом. Правда, есть пара моментов, мешающих начать действовать сразу. Во-первых, из канона известно, что при уничтожении своего клана Итачикун действовал в связке с изгнанником или изгнанниками, о чем Данза сама не мог не знать. Ему по должности положено. Во-вторых, вроде бы тот же изгнанник Учиха то ли наложил гендзюцу на очередного Мизукаге, то ли каким-то иным способом спровоцировал гражданскую войну в тумане. Действие для Конохи чрезвычайно выгодное. Обезопасив на 1-2 поколения правый фланг и сохранив нейтралитет с Суной, Лист получит уникальную возможность на выбор додавить его или Кума, тем самым надежно укрепившись в положении сильнейшей скрытой деревни мира. То есть решит задачу, некогда совместно сформулированную Учиха Мадара и Синджу Табирамой. Они оба под безопасностью для своих кланов понимали мировое господство, только пути его достижения видели разные. Одним словом, нет у меня уверенности, что истинные Учиха и корень Анбу враждуют. У любых спецслужб всегда сложные отношения. Меморандум Узума Кикушины. Глубоко уважаемые родственники, осененные благодатью Ками, исполненные тысячи добродетелей. Ничтожная ваша тщерь обращается со словами пожеланий удачи, счастья, благополучия, радости и долгой жизни, уготованной судьбой. Вот уже 2 года, как постигшие Узума Кейчизаку несчастье лишило нас дома и отняло жизни многих родственников. Придя в великой силе, ничтожный враг разрушил то, что был даже не в силах понять. Благосклонность небес простерлась над несчастными беглецами, потеряв многих, Узумаки удалось спасти мастеров, хранящих прошлое, и детей, дарующих надежду на будущее. Лишь чудо позволило слабой женщине бежать под покровом темноты с умирающего острова. Знаю, многие скажут, долг Узумаки быть рядом с соклановцами, помогать им в трудную минуту, учить и защищать. Это правда. Однако есть долг рядового члена клана, и долг Химе, и последний выше. Именно он не позволил мне прийти в лист и занять положение, достойное высокого происхождения и заслуг. Странно читать подобные слова от человека, активно участвовавшего в дипломатических переговорах, закончившихся подписанием договора присоединения к Канахагакуре. Покорно склоняясь, с нижайшим почтением прошу дозволения объясниться. Я говорила, новая схватка с врагом неизбежна, и сила в ней будет на чужой стороне. Я говорила, только изменившись, мы сможем остаться неизменными. Только потеряв часть, мы сохраним целостность. Времена изменились. В листе клану будет безопаснее, и нет для Узумаки иного пути. Я говорила так, и говорю до сих пор. Однако есть и иная сторона. Любая скрытая деревня, что малая, что великая, является по сути своей военным лагерем, и вполне естественно, что правитель у нее один. В то же время, любая скрытая деревня также является и гражданским поселением, состоящим из кланов и простых шиноби, тщательно блюдущих свои права и свободы. Посему, сколь естественно для центральной власти желать объединить подданных под единым правлением, столь же естественно и стремление глав кланов не позволить Каге отнять хотя бы кроху своих прав. Центростремительные процессы сталкиваются в бою с центробежными, и во главе последних стоят великие кланы, такие, как Узумаки. Великие кланы, обладающие большим количеством бойцов, ценным геномом, методиками воспитания детей и прочими немалыми ресурсами, вполне обоснованно являются главной ударной силой Гакури. Они приносят много пользы деревне и по праву обладают большим влиянием на ее политику, как внешнюю, так и внутреннюю. Вместе с тем, далеко не всегда интересы отдельной части совпадают с интересами целого, и если обычный клан с небольшим количеством шиноби центральная власть легко принудит к повиновению, то в случае великого клана сделать это будет сложно. Уничтожить нельзя, подкупить нечем, рассчитывать на добрую волю можно не всегда. Не нарушая присяги, полностью оставаясь в рамках союзного договора, умелый глава может вывернуть наизнанку почти любой полученный приказ. Так что же остается? Постепенное ослабление. Быка не получится съесть целиком, но можно откусывать от туши кусочек за кусочком. Если мы взглянем на Канаху, то увидим, что с каждым годом влияние и власти у великих кланов становится все меньше. Синджу ослабли, Хьюга заперты в жестких рамках и страдают от внутренних конфликтов, Учиха более ограничены в свободе выбора действий, чем 10 лет назад. Не следует винить Сарутоби Дона, его преемник, кем бы он ни был, будет вынужден проводить ту же политику. Потому что альтернативой является современный туман с его грызней группировок, марионеточным правителем и надвигающейся гражданской войной. Вряд ли Синджу Хаширама сама и Учиха Мадара сама, создавая лист, рассчитывали на подобный исход. А вот Синджу Табирама сама, вполне возможно, его просчитал, ибо некоторые его решения указывают на осознанный обмен власти на безопасность. Принятые с подачи недоймеха Каге законы осознанно предоставляют большое количество льгот малым кланам и потомственным шиноби. Вполне возможно, что будущее Канахагакури он видел чем-то похожим на современную Суну с ее огромным количеством мелких кланов, только без пустынных междоусобиц и вечных интриг старейшин за лакомый кусок, не самый худший выбор. Да, кланы потеряют многое, зато они гарантируют будущее своих детей. Придя в лист, Узумаки и Чизаку получили безопасность, насколько это возможно в нашем жестоком мире, возможность развивать свое бесценное искусство, спокойно торговать и воспитывать следующее поколение. Платой за то послужила свобода, теперь клан не сможет в одиночку определять свой путь, Ему придется учитывать интересы всей Гакури и зачастую ставить их выше своих. Хорошо это или плохо, справедлив ли обмен? Я считаю, что справедлив, но многие решат иначе. Узумаки привыкли жить самостоятельно, привыкли действовать, не оглядываясь на чужое мнение, привыкли быть великим кланом. Что же делать, если вскоре великих кланов, в привычном смысле этого слова, не останется вовсе? У кого-то будет больше привилегий, у кого-то меньше, однако все будут равны перед высшей властью. Остаться великим кланом, находясь в составе Гакури, нельзя. А вне деревни, я долго думала над этим и пришла к выводу, что шанс есть. Конечно, не в прежнем виде, бессмысленно пытаться основать малую кокуризата и лихорадочно подгребать под себя мелкие кланы. Не поможет, примеров вокруг достаточно. Нужно нечто новое, нечто, что позволит измениться, оставаясь внутри неизменным. Приспособиться, сохранить старую традицию в поменявшемся окружении. Прошу понять меня и простить. Переданное через Орочимару-сана письмо, в полном варианте потребовавшее довольно длинного свитка, исписанного убористым почерком, не то чтобы вызвало скандал или обсуждалось широкой публикой. Нет, разумеется. Тем не менее, оно стало известно довольно большому количеству людей, в первую очередь верхушкам кланов, то есть до конечного адресата дошло. Я же специально отослала его именно таким образом. Полгода старейшин уламывала на именно этот способ официального размежевания между двумя ветвями Узумаки. Думаю, в определенном смысле моя писанина малость повлияла на политику шиноби. Учиха, к примеру, раньше не разрешали своим дальним ветвям, то есть вассалам с той же фамилией, устраивать предприятия в других странах или создавать там филиалы. Теперь позволили. Хитрованы Нара внезапно перевели часть активов под управление нейтральных торговых домов, о чем сообщила наша разведка. Хьюга зачастили в страну Чая, к жившим там дальним родственникам, причем представители правящей ветви, причем гостили долго. Короче говоря, кланы диверсифицировали деятельность, рассудив, что если вдруг Хокаге с присными перегнут палку, то нужно быть к такому готовым. Совет старейшин Узумаки Ичизаку объявил меня заблуждающейся черью, призвал к миру, любви, совместному процветанию и выразил надежду когда-нибудь увидеться вновь. Словом, как и планировалось. Таким образом я и возглавляемая мной ветвь получила официальный статус, позволявший надеяться на помощь рядовых шинобилиста и частично прикрывавший от шиноби других великих деревень. Совет, в свою очередь, теперь мог оказывать мне поддержку, прикрываясь фиговым листком перехода в другую ветвь. Спросит, к примеру, у главы клана, где Ямаширакун, а тот в ответ руками разведет. Вышел в отставку, ушел искать Кушинухиме. Как ушел? Вы что, его отпустили? Нет у меня права его задерживать, перед кланом он чист. Так что, да, взял и ушел. Ручеек новичков притекал скудно, зато непрерывно. Поначалу ехали близкие родственники тех, кто уже освоился в Тагуте. В частности, наконец-то удалось перевести семьи моих учеников и Ако-сан. После войны, забегая вперед скажу, начали появляться сторонники независимости. Далеко не все смогли прижиться в Конохе, вот самых буйных и сплавили мне, внезапно ставшей знаменем консерваторов и оказавшейся хранительницей старых традиций. Крутилась, как могла, логика войны. Все-таки не зря из всех учеников Сарутоби сама самым талантливым считается Орочимару. Цунади сама действительно великий медик, Джирая хоть и клоун, но тоже не обделен достоинствами, в частности интуиция у него просто невероятная. Тем не менее, специалистом по невозможному можно назвать только белого змея. Никто другой группу Узумаки, причем двое в ней принадлежат к правящей ветви и потому обладают огромным очагом чакры, настолько близко к вражеской Гакури бы не провел. Подозреваю, в одиночку змеюка и внутрику Магакури без особых проблем заберется, наплевав на военное положение, усиленные патрули и поднятые барьеры. Селение скрытого облака представляет собой пещерный город, выдолбленный в окружающих приличных размеров долину скалах, которые, в свою очередь, являются частью разделяющего страну молнии хребта. Неподалеку расположен один из основных перевалов, соединяющих относительно теплую южную и холодную, зато богатую на ископаемые северную части Камина Ринокуни. Собственно, во многом благодаря удачному расположению клан Би в свое время и возвысился, усевшись на перекрестке торговых путей, они никогда не испытывали недостатка в ресурсах и постепенно передавили сначала ближних конкурентов, затем всех остальных, так и подгребли под себя целую страну тихой сапой. Говоря откровенно, Именно Кумагакури следовало бы считать первой из великих деревень Шиноби, если бы их правители раньше озаботились созданием структур типа общего госпиталя, академии, школы для бесклановых и тому подобных. Но так как Табирама успел первым, то ему и слава, а облачникам пришлось нагонять. Полагаю, дальше идти нет смысла. Орочимару скинул на землю тяжелый рюкзак. Патрули нулевого и первого кругов они не ослабляют даже во время войны. Место, как вы просили, Кушинахиме, открытая площадка, до центра Гакури около 40 миль, посторонние сюда заглядывают редко. Ничего лучшего здесь нет. Нам подходит, вывела я в воздухе и кивнула подчиненным, отдавая приказ обустраиваться. Мы вряд ли пробудем здесь дольше 20 минут, но сородичи принялись шустро устанавливать маскировочные барьеры, а оба сенсора безропотно уселись в центре переносных сканирующих печатей и принялись отслеживать обстановку. Из распечатанного свитка мои клоны извлекли кучу разномастных деталей, пронумерованных и укрепленных печатями, и сноровисто принялись собирать доселе невиданную миром шиноби конструкцию. Никому другому эту часть операции я не доверила. Шимура Дона без радости воспринял ваше нежелание присоединиться к великому древу, стать одним из листьев на его ветвях, тихо заметил змей, пристроившись рядом. Губы его при разговоре не шевелились. С пониманием, да, но без радости. Тем не менее, вы всегда можете рассчитывать на его помощь в обмен на выполнение кое-каких мелких просьб. Прекрасная новость, ничуть не покривила я душой. Передайте Шимуре Дона мои наилучшие пожелания. Думаю, куда больше радости у него вызовет известие об удаче вашего замысла, тихо засмеялся Орочимару. У него личные счеты к облаку. Недоймеха Каге, да, его сенси. Шимура Дона до сих пор благоговеет перед Табирама сама, как, впрочем, и остальные ученики ледяного Синджу.